Синица гаечка серенькая, а шапочка на голове черная. Клюв у гаечки маленький, тоненький, не то что у дятла. Но и она тоже для гнезда дупло себе выдалбливает. Правда, для гнезда выбирает гаечка дерево гнилое, трухлявое. Знает, что такое дерево долбить легче. Осенью собираются гаечки в небольшие стайки и кочуют по нашим лесам. Неутомимо обыскивают птички каждое дерево, каждый пень. Ни одно насекомое не укроется от их зоркого глаза. Звонко раздается в лесу пересвист гаечек. Маленькая синичка-московка тоже ельники любит. Она на гаечку похожа, только сверху потемнее, да на затылке пятно белое заметно. Гнездо московка в дупле устраивает, но сама долбить не умеет, занимает чужое, брошенное. Чаще всего дятлова квартира к московке переходит. Московки, как и гаечки, живут у нас круглый год. Трудно им приходится зимой, холодно и голодно, но они не унывают. Целый день по веткам шустрят, насекомых в коре деревьев отыскивают. Да вы, наверное, и сами не раз слышали морозным утром звонкий, веселый свист этих птичек. Все представители этого семейства – птички маленькие. Самая большая весит немногим более 20 граммов, а самая маленькая – меньше 10 граммов. Легко предположить, что птицы эти получили свое название за цвет. Синицы – значит синие. Но синих тонов в оперении этих птиц нет. Названы эти птицы так не за окраску, а потому что некоторые издают довольно громкий мелодичный посвист. Си-си-си-си. Вот и назвали их синицами. Самая крупная из живущих у нас – большая синица. По сравнению со своими сестрами действительно большая, но по сравнению с другими птицами не такая уже крупная. Весит граммов 20. Ее, пожалуй, чаще других можно видеть зимой в городах и селениях. Прилетает птица к людям не от хорошей жизни. Трудно, голодно зимой в лесу. Часть синичек улетает на юг, часть остается в лесу, а часть прилетает к человеческому жилью. Тут легче прожить, прокормиться. В это время синицы становятся в полном смысле всеядными птицами. Поедают зерна и крупу, крошки хлеба и кусочки мяса, сала и даже творог. И все-таки очень много птиц гибнет в зимнее время. Те, кто доживает до весны, улетают в леса или остаются рядом с людьми в садах, парках, рощах. Ранней весной синица уже начинает подыскивать место для гнезда и устраивать его. Гнезда у них в дуплах или каких-нибудь других закрытых местах. Делают эти птицы свои гнезда быстро и тщательно. У всех синиц есть прекрасный отличительный признак. Это белые щечки. Белые пятна по бокам головы хорошо видны издали. Вот это всем известная популярная песенка синички. Послушайте ее.